Глава 12. Коул не был обязан передо мной отчитываться. И все-таки неприятно, что я узнала о его отъезде от постороннего. Еще и Гилберт собирался вернуться в Лондон. Что ж, придется остаться в замке в компании роботов и канареек. Не особо веселая перспектива. Уж лучше напроситься на ночевку в деревне. Только надо заранее предупредить Линтона, чтобы втолковал демонам и оборотням, что я не на плотный ночной перекус набиваюсь. А то скандала не избежать. Ох, вот зараза! Замечтавшись, я наехала в темноте на какую-то кочку. Тряхнула так, словно подо мной находился не мопед, а конь повышенной строптивости. Нельзя о технике плохо думать. Она это чувствует. Вот и моя тарахтелка, как только я ее обозвала криволапым динозавром, вдруг рыкнула и заглохла. Я покрутила ключ в замке зажигания и поняла, что вляпалась. Несмотря на полный бак, раритетная зараза отказывалась ехать. До замка оставалось рукой подать. Можно было бы оставить мопед на дороге, но в коляске у меня лежали 10 стеклянных бутылок гранатового сока без пакета. О нем я вспомнила только, когда перекладывала сок из продуктовой тележки. А тащиться обратно в магазин, когда на мистера Вольфа напал приступ откровения, показалось неразумным. А вот застрять на дороге с 10 стеклянными бутылками — верх разумности. Вечно у меня все не как у леди. Теоретически, мой сок никому нафиг не сдался. Герань, мопед и прочие продукты тоже. Но внутренний хомяк призывал не разбрасываться имуществом. Оставался еще один вариант, который мне был вполне по силам — катить чертов мопед. Хорошо, что догадалась обуть резиновые сапоги. Несмотря на то, что погода не радовала, видела я в темноте неплохо. Да и от физических нагрузок еще ни одна суккуба не умерла. Я уже почти убедила себя, что все не так уж и скверно, когда начал моросить дождь. К замку я добралась злая и уставшая. Самый сложный участок оказался на мосту. Мопед подскакивал на камнях, бутылки противно дребезжали. К моему удивлению, ни одна из них не разбилась. Подрулив к крыльцу, остановилась, чтобы отдышаться. Двери тотчас распахнулись, и по ступеням скатился Руперт, державший над головой зонт. «Только ты обо мне и беспокоишься», — хмыкнула я и звонко чмокнула робота в макушку. «Мисс Лейк, ужин и горячая ванна ожидают вас в ваших апартаментах», — протянул Руперт почему-то голосом инкуба. «Надеюсь, вы не отбили себе попку на дороге», — его же голосом добавил робот. «Нет, определенно зря Коул позволил Руперту околачиваться рядом с рабочими. Как бы потом не пришлось удалять из памяти все выученное за последнее время. Я снова вернулась к ужину или второму обеду и опять не присоединилась к ребятам. Теперь уже, потому что обиделась. Ни одна зараза не пожелала меня встретить. Никто не предложил перенести покупки. Таскай, Лорел, сама свои бутылки с соком. Переобувшись в тапочки, увидела, что Руперт уже поставил у двери 4 бутылки сока и отправился на вторую ходку. Очевидно, дождь был роботу не помеха. «А ты, оказывается, упорная», — обозначил свое присутствие на лестнице Коул. Осторожно перебежав по деревянным доскам, установленным на время укладки паркета, и как только Руперт по ним передвигается, поднялась по ступеням и стащила с плеча МакАлистера полотенце. «Я приготовила тебе горячую ванну». Я замерла, уткнувшись носом в мягкую махровую ткань. Энергетика Коула намекала, что он готовил ванну не только потому, что считал, что мне надо согреться. Хотя да, и согреться тоже. «Лучше бы предложил выпить», — буркнула я. «Могу пригласить поужинать». Коул отнял у меня полотенце и нахально улыбнулся. «Спагетти, Лорел. Речь идет о них». В животе у меня заурчало от голода. Но чувствовался и другой голод, который нельзя было унять обычной едой. Обостренное чутье суккубы реагировало на взгляд Коула. Его дыхание, даже флер темной магии Фейри притягивал. «Лорел, уже вернулась? Бегом ко мне! Ой, добрый вечер, мистер МакАлистер. А можно мы по-быстрому...» Гилберт замер на полуслове. «Иди», — улыбнулся Коул. «Только не очень долго. Я помчалась по лестнице, не зная, то ли поблагодарить Гила, то ли удавить его за вмешательство. Еще немного, и я бы не то что не вспомнила о спагетти, я бы позволила Коулу взять меня прямо на лестнице. Промелькнувшая перед глазами картина заставила споткнуться. Я ухватилась за перила, восстановила равновесие и обернулась. Друид смотрел мне вслед и, судя по выражению лица, думал примерно о том же самом, о чем и я. Где-то с месяц назад Гилберт отправил снимки редактору журнала. Шансы на положительное решение были ничтожны. И все-таки работы одобрили. «Смотри, только сегодня номер в продажу поступил». Парень продемонстрировал мне отсканированную страничку. «А я закрутился и забыл, что сегодня выходит». «Удачная подборка», — заметила я, рассматривая разворот под названием «Тьма и свет». После съемок в студии на фоне декораций в стиле шеби-шик я и Гилберт устроили набег на ночной клуб. Владелец позволил нам поснимать перед открытием. В результате Гилберт получил отличные фото и заодно выяснил, что я умею вытворять на шесте. «Теперь ты у нас известный фотограф», — я потрепала Гилберта по макушке. «Да известного еще пилить и пилить. Но отметить это дело я планировал. Ну, раз не судьба, в другой раз». Я только тут заметила бутылку вина и бокалы. «Когда успел?» «Днем сбегал в магазин. Как чувствовал. На самом деле я собирался выпить за отъезд. Неизвестно, вернусь я в замок или нет. Я буду скучать», — абсолютно искренне заверила я, вкручивая штопор. «Лорел, тебя ждут», — осторожно заметил Гилберт. «Ты же сам говорил, что мы сделаем это по-быстрому». «Про это разговора не было. И про то тоже», — передразнила его я. «Вот всегда ты так. Не воспринимаешь меня всерьез, потому что тебе это не нужно. За головокружительные планы и не менее волнующие перспективы». Я отсалютовала Гилберту и залпом опустошила бокал. Шутки шутками, но меня ждали. И если не потороплюсь, то не видать парню повторного приглашения в Дол-Ален. Коул обнаружился на стуле возле клетки с Пинни и Коко. Очевидно, я слегка задержалась, потому что МакАлистер успел задремать. «Не представляю, что мне с тобой делать?» Тихое замечание обозначило, что он не спал. «У Гилберта фотографии опубликовали. Я должна была его поздравить». «Вот и я о них же. Не думал, что рассматривать тебя полуголую будет настолько неприятно». МакАлистер подался в сторону, и я увидела на столе печатную версию издания. «Ну вот, он тут втихаря любуется, а Гилберт довольствуется отсканированными копиями». Я протянула руку к журналу, но Коул ухватил меня за запястье и усадил к себе на колени. «Ванна давно остыла. Ужин тоже. Я пока еще горяч». Я поерзала, чувствуя, что Коул сможет охладиться, только если залезет в ледяную воду. «И чем же тебя угощали?» — прошептал мне на ухо Коул. «Немного вина. Совсем пустяк для девушки, которая умеет пить. В том числе и шотландское виски? Никогда не пробовала. И тут я, по законам гостеприимства, должен непременно исправить это досадное упущение, спуститься в погреб, найти бутылку. Пожалуй, сегодня я не буду хорошим хозяином». Коул поцеловал меня в шею. Я откинулась назад, досадуя, что на нас слишком много одежды. Да чего же здорово было бы сидеть вот так, прижавшись голой спиной к обнаженной груди МакАлистера. «Совсем, говоришь, вода остыла?» «Могу включить режим подогрева». «Хорошо», — согласилась я, не собираясь вставать с его колен. Сексуальная энергия Коула согревала не хуже виски, а туманила голову, как хорошее шампанское. «Хорошо», — эхом повторил Коул. «А может стать еще лучше». Он положил руку на мое колено. Я молча улыбнулась. «Если не станет медлить, то вскоре обнаружит сюрприз». Шотландская погода не располагала к ношению тонких чулок, зато шерстяные отлично подошли к вязаному платью. Судя по тихому вздоху друида, сюрприз удался. Недолго думая, МакАлистер пробормотал, что хочет на это посмотреть, и стащил с меня платье. Я зябко повела плечами и встала, чтобы повесить снятое на спинку кровати. Приняв зелье ведьмы, я стала аккуратнее обращаться с вещами. Забавно. Но после того, как оно перестало действовать, я все еще сходила с ума от шеби и рукоделия. И, как и раньше, была без ума от владельца замка Дол-Ален. Коул смотрел на меня. Я чувствовала его взгляд, скользящий по моей обнаженной спине, замирающий на уровне телесных кружевных трусиков. Единственное белье, которое я сегодня надела. Чулки не в счет. Это всего лишь защита от холода, и в теплой комнате она мне была не нужна. Я наклонилась вперед и стянула правый чулок. Предвкушение возбуждало не хуже прелюдии. Эмоции Коула заставляли сердце стучать быстрее. Я дала МакАлистеру время, и он меня не разочаровал. Стоило сделать 3 шага назад, как друид притянул меня к себе. Горячие ладони легли на попу и слегка сдвинули трусики в сторону. Я замерла в ожидании ласки, но ее не последовало. Вместо этого Коул обхватил руками мои ноги, слегка развел их и помог устроиться на коленях так, как я и сама того желала. Приподнявшись, я снова опустилась, вбирая в себя его член до самого конца, и тихо застонала. Коул сжал мои бедра руками, помогая ускорить темп. Сила его желания заставляла вскрикивать при каждом скачке. Я чувствовала его энергию, такую жаркую, яростную и такую непохожую на подкравшуюся тьму. Словно голодная тварь, она кружила рядом, но не могла подобраться ближе. «Иди к черту! Не дам!» — процедила сквозь зубы я. «Кажется, ты слегка запоздала с заявлением», — прошептал мне на ухо Коул. Я усмехнулась, но не стала ничего пояснять. Попросту не смогла произнести ни слова, потому что МакАлистер внезапно подхватил меня под грудь и опустил на пол. «Когда же мы уже доберемся до постели?» — буркнула я, упираясь ладонями в пол. «А смысл?» «Смысл. В том, что с нами происходило, его не было. Чистая страсть, не имеющая никакого отношения к питанию суккубы. Коул заставлял меня забыть, кто я такая. Самоконтроль, который я тренировала годами, оказался не нужен. С МакАлистером я могла не опасаться, что отниму слишком много. Он был бездонным колодцем, нескончаемым источником силы и удовольствия. Коул частично вышел из меня, чтобы тут же вонзиться снова. Я прогнула спину, позволяя ему проникнуть еще глубже, и громко всхлипнула. Мой беспомощный стон послужил сигналом. МакАлистер словно обезумел. Прошептав мое имя, он стал вколачиваться в меня с такой силой, что мне уже было сложно балансировать на краю. Он, подобно огромной мощной волне, сбивал с ног и затягивал в сладкий омут. Я кричала и не понимала, что слышу собственный голос. Но одно я знала точно. Покуда мы вместе, темная магия Фейри не посмеет навредить Коулу. МакАлистер выполнил обещание. Пока я нежилась в кровати, всеми силами стараясь прогнать дремоту, он приготовил горячую ванну. Вставать не хотелось, было лень даже приподнять голову, поэтому Коул подхватил меня на руки и понес в ванную, расположенную на его территории. «Ничего себе!» — восхитилась я, уставившись на ярко-розовое джакузи. «Сон как рукой сняло. Этим чудом тебя тоже приглашенный дизайнер наделил?» «Нет, его я как раз сам выбирал. Кстати, ванна общая». Опустив меня в горячую воду, Коул указал на дверь, которую я сначала приняла за часть встроенного шкафа. «А я-то думала, почему у меня только душ поставили? Эй, получается, что ты можешь шастать ко мне в спальню, как к себе домой?» «Это и есть мой дом». На загорелом лице друида блеснула белоснежная улыбка. Я не выдержала и швырнула в него мочалкой. а потом замерла. До меня только что дошло, что для уроженца Шотландии МакАлистер был чересчур смуглым. Я бы списала это на гены, но ни голубые глаза, ни цвет волос не указывали на природный оттенок кожи. И на любителя солярия Коул явно не тянул. «Чем занимаешься по жизни?» Если мой вопрос и удивил Коула, то он не подал виду. Взяв с полочки пузырек с гелем для душа, он налил немного ароматного мыла на мочалку и попросил повернуться. Я перекинула волосы на одно плечо и подставила спину. Если таким образом Коул надеялся уйти от расспросов, то у него бы не вышло. Впрочем, он и не стал увиливать. Я вхожу в совет директоров горнодобывающих компаний на юге Африки. Далеко же тебя забросило. И не представляешь, насколько. Обязанность хранителя реликвии круто изменила мою жизнь. Постой, так прежде ты не жил в Дул-Алине? Родители старались держать меня подальше от него. Откровения Коула породили новые вопросы. Но вместо того, чтобы продолжить расспросы, я с трудом подавила зевок. Однажды я расскажу тебе о своей жизни в ЮАР. Это удивительная страна. Я прикрыла глаза, чувствуя, что вот-вот засну прямо в ванне. Горячая вода, мягкие прикосновения Коула и его голос действовали убаюкивающе. У МакАлистера был потрясающий голос, такой низкий, бархатный. Меня вырубало каждый раз после секса с друидом. Развернувшись, хмуро уставилась на Коула. «Скажи, что ни разу не применял ко мне свои друидские штучки». «Лорел, тебе надо отдохнуть». Я вскочила на ноги и швырнула в МакАлистера какой-то пузырек. Попала в зеркало. Стекло со звоном лопнуло, осколки посыпались на пол. Как он мог плевать на темную магию Фейри? После первого раза в клубе она больше на меня не воздействовала. Но мистер-перестраховщик решил иначе. Счел, что проще усыпить, чем разгребать возможные последствия. Прекрасно знал, что реликвия влияла на меня, но и не подумал предупредить. Ведь я для него была всего лишь подходящей суккубой. Лорел, я нанял тебя для того, чтобы ты отремонтировала замок, а не разнесла его, — с раздражением произнес Коул. Он не подтвердил, что применял магию. Но мне и не нужны были словесные признания. Все читалось по лицу, плотно сжатым губам, вздернутому подбородку и упрямому взгляду, наполненному верой в собственную правоту. Исключительную правоту. Я потянулась к следующему пузырьку. Как мне хотелось попасть прямо в широкий твердый лоб. И почему я все еще не распаковала вещи? Как раз на дне чемодана у меня была припрятана изумительная чугунная сковородка. «Достаточно». Коул стремительно наклонился и прижал мои руки вдоль туловища. «Я не хочу ссориться, Лорел». «А я вот хотела, безумно хотела высказать все, что у меня было на сердце, но не смогла вымолвить ни слова. Голова отяжелела, ноги стали ватными. Коул не дал мне упасть, снова подхватил меня на руки и понес в спальню. Кажется, прежде чем отключиться, я успела прошептать, как сильно его ненавижу. Проснувшись утром, я сразу поняла, что МакАлистер уехал. Как глянула на букет роз, стоящий рядом с клеткой Пини и Коко, так сразу и догадалась, что друид трусливо сбежал. Нет, я знала, что он заранее распорядился подготовить вертолет, но мог бы разбудить меня перед отъездом и поговорить. Вместо этого Коул предпочел самый простой путь. Ну и к черту МакАлистера. Меня ждало свидание с Дул-Алином. Натянув леггинсы и тунику, я поспешила вниз. Надо было осмотреть все до прихода рабочих. А то снова начнут ворчать, что я мешаю и отвлекаю. Ребята уже почти закончили стены в холле и должны были на днях заняться потолком. Возни с ним предстояло не так много. Изначально я планировала заменить только люстру. Но Брайан настоял на реставрации лепнины. Оборотень считал, что ее необходимо освежить. Я переступила по девственно чистому полу. Наконец-то оборотням удалось сковырнуть эту ужасную черную плитку. Осталось дождаться укладки паркета, и придет мне счастье великое. Можно будет заняться расстановкой мебели. Перегружать холл лишними деталями не хотелось, но все-таки этот замок был жилым домом, а не музейным экспонатом. Так что немного уюта холлу не помешало бы. А вот с кухней я просто не представляла, что делать. Доставка плитки задерживалась. Брайан говорил о нескольких днях, но, похоже, все шло к тому, что заказ я получу не раньше следующей недели. Как чувствовала, что накладок не избежать. Принюхавшись, уловила аромат чего-то вкусного и сдобного. Пошла на запах и обнаружила Гилберта в столовой. Тот колдовал над устройством, похожим на сковороду. «Представляешь, в одном из шкафов нашел вафельницу», — с тоской произнес он. «Не похоже, чтобы тебя это обрадовало». «Так поздно же нашел! Через 2 часа поезд! Собраться-то успел?» «Почти. Надумал трусы и носки мне на память оставить?» — проворчала я. «Белье забрал», — хмыкнул парень. «А вот штатив и зонтик тащить не хочу. Если тяжело нести до станции, могу помочь. Ты не спорь, сам знаешь, что мне это не в тягость». «Знаю. Ты удивительная. Кстати, мистер МакАлистер тоже так считает. Ты видел сегодня Коула? Он слопал почти все вафли. Пришлось по второму разу тесто замешивать». «Ну, конечно. На вафли у него время нашлось, а на меня нет. Ладно, запомним. Ты хоть насчет машины договорился?» «Да. Мистер Вольф отвезет на вокзал». «Отлично. Мне тоже надо прокатиться в деревню». «Слышал, твой железный конь оказался с норовом?» — хитро улыбнулся Гилберт. «Скопытился он. Надо договориться насчет ремонта. А если ребят попросить? Вдруг кто в мотоциклах разбирается?» «Еще чего. Сразу же обвинят в домогательствах. Ну их, сама разберусь». Завтрак пролетел быстро. Я и сама не заметила, как слопала целых 3 вафли. Мне будет не хватать Гилберта и его вкусностей. Да что там вкусности? Я даже по его чудовищной вспышке скучать стану. И по болтовне. Парень периодически сокрушался, что познакомился с настоящей суккубой и так ни разу с ней не переспал. Узнает кто, не поверит. Ну и дурак будет. Дружеский треп намного ценнее возни под одеялом. На вокзале я позорно разревелась. Как помахала Гилберту платочком, так и раскисла. Поэтому не заметила Неда и ребят, получающих груз. «Мисс Лейк, с вами все в порядке?» — обеспокоился широкоплечий оборотень. «Вы же не из-за нас?» — мужчина слегка смутился. «Не из-за того, что мы вас от ремонта отлучили?» «Ты еще скажи, что вы меня от тела отлучили!» — проворчала я. Нед потупил взгляд. Несмотря на многодневную щетину, я заметила, как его щеки залились румянцем. «Мы знаем, что мистер МакАлистер уехал, и вам надо питаться. Предлагаешь бросить жребий?» — зло спросила я, но оборотень не уловил сарказма. «Мы с парнями потолковали. Если надо, мы составим график. Единственный график, который вас должен волновать. График работ!» — отчеканила я. «Да... я как бы не для себя. Ребята узнать просили». Вконец растерялся Нед. Я сделала глубокий вдох и напомнила себе, что настоящие леди не ругаются матом. «Если вам интересно, то плитка прибыла», — попытался перевести разговор на рабочую тему оборотень. «Так чего же вы молчали? Уже разгрузили?» Я жадно уставилась на крытую кабину грузовика. «А что еще получили?» «Меня больше интересует, куда мы все это складывать будем. Не на второй же этаж тащить. Так во дворе же планировали брезент расстелить». «Не получится. Двором уже занимаются». «Как это занимаются?» «По графику только на следующей неделе должны были начать». Я с ужасом ждала предстоящей расчистки брусчатки. И весть о том, что рабочие уже приступили, оказалась сродни ушату холодной воды. Вот как они могли? Как? Без согласования со мной. Я же еще не выбрала, где мы посадим плющ. «Мистер Лок откорректировал сегодня утром график работ с Линтоном», — добил меня Нед. «Вы бы не дергались так. Отправляйтесь домой, посмотрите картинки. Вдруг вдохновитесь на покупку красивостей». Иными словами, мне предлагали подождать, пока упаковка подарка будет завершена, и обещали позвать, чтобы повязать бантик. А я не хотела бантиков. Я жаждала участвовать в процессе. Мне хотелось творить. Нед, я правильно поняла, что пока не закончат холл и двор, кухней заниматься будет некому. Впереди еще много времени. Мы обязательно все успеем. Отлично. Тогда кухня моя, предвкушающе улыбнулась я. Как это? Опешил оборотень. Скоро узнаете. Вернувшись в замок, я обнаружила на почте обновленный календарный план. Брайан попросил заняться двором, поскольку опасался, что первый снег не за горами. Пятерых рабочих перебросили на снятие асфальта, и теперь тишину замка нарушали противное тарахтение работающего перфоратора и звуки ударов. Где-то через час я перестала вздрагивать и кривиться, но все равно приятного было мало. Пинни и Коко разделяли мою точку зрения и оглашали кухню встревоженными трелями. Зря я перенесла канареек, но мне так хотелось, чтобы в моей комнате помимо меня был хоть кто-то еще. Намерению расположиться на кухне ребята отнеслись с подозрением, но возразить не посмели. Только Линтон высказал пожелание, чтобы я не высовывалась в холл. Да больно хотелось. Меня ожидали грандиозные планы. Я распаковала две коробки сплит. Один вид аккуратно прислонила к стене. Второй разложила на полу. Получилось довольно-таки симпатично. Не зря дожидалась именно такого оттенка. Что бы там ни думал Брайан, но выбор цвета занимал не последнее место в оформлении. Зато теперь я точно знала, что угадала, и могла спокойно приступить к заказу мебели и посуды. Хотя, если примеряться, то с размахом. Предвкушающе потерев руки, вытащила из пачки лист для отделки потолка. Изначально мы планировали пройтись по нему эмульсией и освежить цвет, но потом я решила подарить Дол-Алену кухню своей мечты. А к таковой обязательно прилагался подвесной потолок со встроенной подсветкой. Брайан в качестве завершающего штриха предложил обшить камин декоративным диким камнем, но я отказалась. Трогать очаг не хотелось, разве что котелок, кочергу и щипцы стоило начистить до блеска. «И чем ты тут занимаешься?» — угрюмо поинтересовался Линтон. «Проверяю светильники. Представляешь, подсунули с серебряной окантовкой, хотя я заказывала только бронзу. Серебряные для шахты лифта». «Так мы успеем провести свет и туда?» — обрадовалась я. «Успеем. Если ты не станешь путать материал, шла бы ты в столовую. Зачем это? Ланч принесли. И потом, не все же тебе от нас прятаться?» — хитро произнес инкуб. «Так сами же на этом настояли». «Ребята ожидали встретить суккубу непомерных аппетитов. Вот и вели себя соответственно. Все это длинные языки Тима и Тода. Хорошо, что Брайан отослал близнецов. Так что, присоединишься к нам? Сегодня в меню бараньи ребрышки и картофельное пюре с зеленью». «Обожаю картофель», — улыбнулась я и подхватила инкуба под руку. Ланч прошел намного лучше, чем я ожидала. Никто не заглядывал мне в рот, но и подчеркнутое безразличие не ощущалось. Все разговоры сводились к работе. Я внимательно слушала и запоминала. Несмотря на опыт на поприще оформителя, я оставалась новичком, впервые работающим бок о бок с профи. И только я убедила себя, что присутствующие воспринимали меня исключительно как коллегу, один из демонов поинтересовался. «Мисс Лейк, а чем вы сегодня занимаетесь? Вечером в деревне будут танцы!» — поспешно встрял второй. Пауза затягивалась. Я отложила столовые приборы и улыбнулась. «Сегодня вечером мне надо подготовить эскиз для коврика из помпонов. Рабочие ни черта не поняли, но с готовностью закивали, признавая важность моих планов. Я же снова приступила к еде и внезапно осознала, что действительно хочу обзавестись таким ковриком. Можно будет постелить в спальне у кровати прямо поверх ковра, а то ворс от времени поистерся, не очень удобно было на нем проклятие. Я же дала себе слово не вспоминать о МакАлистере. Он так и не дал о себе знать. Даже СМС не прислал, не говоря уже о том, чтобы как-то объяснить свой отъезд. Пусть. У меня найдется, чем заняться этим вечером. После обеда я прихватила Пинни и Коко и поспешила в спальню. Идея коврика из помпонов никак не отпускала. А раз так, то зачем сопротивляться? Открыла программу по дизайну и быстро прикинула рисунок. и количество необходимых мотков шерсти. Потом залезла в интернет-магазин товаров для рукоделия и пропала. Вот как заглянула в раздел с тканями, так и оказалась потеряна для окружающего мира. Провозилась до глубокой ночи и уснула, развалившись на полу перед ноутбуком.